Тот приехал около половины десятого и сразу же поставил точный диагноз – отравление мышьяком. Доза мышьяка оказалась очень большой, к тому же она была слишком слаба, чтобы попытаться вызвать искусственное отторжение яда из желудка. О том, чтобы перевести ее в больницу, не могло быть и речи, поэтому Элизабет Бэйн была обречена. Она умерла около половины двенадцатого. Виктория Брэкстон вернулась домой без 11:15. К этому времени Элизабет Бэйн уже начала догадываться, что умирает. Увидев свою сестру в таком состоянии, Виктория Брэкстон заявила, что хотела бы остаться с ней на несколько минут наедине, и удалила всех из комнаты. Доктор разрешил, и Виктория Брэкстон уединилась со своей сестрой на 5 минут. Никто не знает, о чем они беседовали. А может, это не мышьяк? Да нет, Перри, сомнений быть не может. Патологоанатомы провели вскрытие, исследовали все внутренние органы, а лаборатория выдала результаты анализа содержимого желудка покойной. Другого мнения быть не может. «А как по времени?» — спросил Мейсон. «Совпадает?» «Совпадает, Перри, совпадает. И врачи так считают?» «Врачи не говорят ни слова. Они контактируют только с полицией. Но у меня есть свои источники информации». «Что же сообщают твои источники?» Дрейк еще раз перелистал свои записи и продолжил. «Прежде всего ссылаются на медицинскую токсикологию профессора Глейстера. Он утверждает, что симптомы отравления мышьяком обычно проявляются в течение часа. Лишь в одном случае, когда желудок был пустым, симптомы проявились после 2 часов. Разумеется, были такие уникальные случаи, когда симптомы отравления проявлялись через 7-10 часов. Сколько мышьяка попало в организм покойной? Спросил Мейсон. 15 гран, по оценке патологоанатома, ответил Дрейк. Примечание. 1 гран 0,648 грамма. На 15 гран. Мышьяка — это что, смертельная доза? Еще какая? Да быка можно сварить. Профессор Глейстер утверждает, например, что был зарегистрирован фатальный исход, когда мышьяка было всего 2 грана. Ну, исследования показывают, что 3 гран мышьяка достаточно, чтобы убить мужчину среднего веса. Разумеется, были случаи, когда и большие дозы мышьяка не приносили вреда. Но это происходило тогда, когда здоровый желудок отторгал яд вместе с рвотой, и он не попадал в кровеносную систему. Последние слова Дрейка прервал резкий телефонный звонок. Он поднял трубку. «Да? А это вы? Конечно, конечно, он здесь. Окей? Передаю ему трубку, это Делла. Ну, она хочет с тобой поговорить. Черт возьми. Мейсон взглянул на часы. Должно быть что-то срочное, если Делла звонит мне в такое время. Он подошел к телефону и услышал громкий от возбуждения голос Деллы Стрит. Шеф, я не хочу называть фамилии по телефону. Но помните клиента, который консультировался с вами о завещании? То, в котором не было точки в конце? Да-да, правильно. Да, я ее помню. Что с ней? Она сейчас у меня. Ее ищут, но она не желает никого видеть, пока не переговорит с вами. Она даже может выехать к вам и встретиться там, где вам будет удобно. Не надо, не надо, я возвращаюсь. А как она себя ведет? Юлит? Что-то пытается скрыть, боится? Нет. Она просто считает, что ей хотят пришить это дело, и поэтому... Хорошо, хорошо, прервал ее адвокат. Передайте ей, что я ее скоро увижу, но чтобы она... никому и ничего не говорила. Делла, ее можно куда-нибудь пристроить на это время? Наверное. Думаю, что да. Прекрасно. Ну, я вылечу рейсом в 13:45. На лице Дрейка появилось удивление. Перри, ну ведь ты же знаешь, что этим же рейсом вылетает Бэйн, и это... Мейсон остановил его кивком головы и подтвердил Делле. Да-да, я попытаюсь успеть на этот рейс. А пока сделайте все, чтобы ничего не произошло до моего приезда. Вы понимаете, что я имею в виду? Постараюсь, шеф. Отлично, отлично, Делла, сказал Мейсон. Ну, так скоро увидимся. Он не успел опустить трубку, как раздался еще один резкий, нетерпеливый телефонный звонок. На этот раз трубку взял Дрейк. «Дрейк», — сказал он, и, услышав громкий, сбивчивый монолог на другом конце провода, нахмурился и сосредоточенно уставился в одну точку. Чем дольше говорил невидимый собеседник, тем сильнее хмурился детектив. Выслушав его до конца, Дрейк лаконично сказал: «Спасибо вам, ребята. Спасибо. Я этого не забуду. С меня причитается». Повесив трубку, он повернулся к Мейсону. «Ну что там еще?» — спросил тот. «Это были ребята из детективного агентства, которых мы нанимали для слежки за Нелли Конвой. У них, оказывается, хорошие связи с местной полицией. Так вот, они выяснили, что полиция Калифорнии, заинтересовавшись местонахождением твоей бывшей клиентки, быстро установила, что та вылетела в Новый Орлеан под именем Норы Карсон. Они позвонили своим коллегам из Нового Орлеана, попросили найти ее. Те опросили таксистов, обслуживающих местный аэропорт, и довольно быстро установили ее по тому адресу, где ты уже побывал. Работать за ней они начали как раз в тот момент, когда ты выходил из этого дома. Они, как полагается, довели тебя до гостиницы, а затем уже взялись за нее. Так что, Перри, тебя засекли. Поэтому нужно быть готовым к любым неожиданностям. Слушай меня внимательно, Пол. Мейсон посмотрел на свои наручные часы. Я должен обязательно улететь этим самолетом в 13:45. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь знал об этом. Ты закажешь билет на свое имя, затем поедешь в аэропорт, выкупишь билет, пойдешь в автоматическую камеру хранения, найдешь там свободную ячейку, положишь в нее билет, закроешь на ключ —